Они ни в чем не терпели недостатка. И я наслаждался с ними полным счастьем. Я пировал так целый год. А через год, добрый гость, я сунул руку в карман и не нашел там ни единого дирхема. И когда мои приятели узнали об этом, они бросили меня. И ни один из них не пришел ко мне, чтобы сказать: «Мое сердце подле тебя». Когда я увидел себя в таком положении, мне пришла мысль пойти к ним и попросить, чтобы они меня поддержали и выручили, ибо я извел на них все свои деньги. И я пошел. Я осведомил их о своем положении, попросил помочь мне какими-нибудь деньгами, чтобы мне начать торговлю. А потом, когда мое положение исправится, я, мол, верну им долг и клянусь Аллахом, о гость, и твоей драгоценной жизнью ни один из них даже не взглянул на меня, словно они меня не знали, и лица их были неприветливы. Я вернулся домой, крайне опечаленный, сел и принялся упрекать себя, говоря: «Клянусь Аллахом, мой отец имел право быть скупым, так как знал, каково наше время и его сыны». И поклялся великой клятвой, что не буду больше водиться ни с одним из этих людей и стану принимать у себя только чужеземцев. И из страха, что угощение приведет к дружбе, я дал зарок, что буду угощать чужестранца лишь одну ночь, а утром он от меня уйдет, словно я его не знавал, и он меня не знавал. И я стал тратить деньги от доходов с владений, которые я приобрел, и жил таким образом, пока, на великое мое счастье, я не встретился сегодня вечером с тобой, о мой добрый и желанный гость. Я обрадовался тебе и опьянел от радости, увидев тебя, ибо я угощал великих и малых, но ни разу не видал еще такого весельчака». И халифу понравились слова Абуль-Хасана. Его благоразумие и осмотрительность, и он молвил: «Клянусь Аллахом, о Абуль-Хасан, ты совершил поступок, достойный мужей разумных и людей осмотрительных, ибо отложил половину своих денег и подумал о последствиях и о превратностях времени. Ты понял, что дни не проходят всегда одинаково, и сберег половину своего состояния, приобретя на эти деньги владение и поместье, а кроме того бросил глупости и беспутство, и раскаялся в своем мотовстве и расточительстве, и пошел путем разума, мудрости и расчетливости. Да будет же слава Аллаху, о Абуль-Хасан, что ты не спустил по глупости и другую половину своих денег. Клянусь великим Аллахом, твое благоразумие мне нравится». И я радуюсь на тебя, ибо ты молодой человек, но ты все же не поддался привычке мотать деньги на увеселение с твоими приятелями. Да защитит же тебя своим покровом Аллах Великий, который вывел тебя, о Абуль-Хасан, на правый путь, так что ты образумился и раскаялся, и поистине тебя теперь ждет награда от Аллаха Великого, ибо ты каждый день угощаешь чужеземца». И, во-вторых, ты от этого стал еще счастливей. Ты ведь каждый день видишь у себя в доме людей чужого облика и учишься у них уму-разуму и вещам, которых ты не знал. Они рассказывают тебе про свою страну и странствуя, прославляют тебя и благодарят за милости. «О, гость мой», — сказал Абуль-Хасан, — «мы затянули разговор и забыли про нашу диковинку. Подай-ка чашу». «Правильно», — воскликнул халиф, — «мы даром потратили время без вина. Пей же скорее, дай мне чашу». «Клянусь Аллахом, о гость мой», — сказал Абуль-Хасан, — «я не видывал такого весельчака, как ты. Про меня говорят беспутный, но, клянусь Аллахом великим, ты куда беспутнее меня». И халиф засмеялся, а Абуль-Хасан выпил и наполнил чашу и подал ее халифу. И они снова принялись пить и веселились, пока не настала полночь. И тогда халиф сделал вид, что устал после путешествия, и сказал Абуль-Хасану: «О, Абуль-Хасан, пришло время спать. Но прежде чем лечь, я скажу тебе, что хочу встать завтра раненько, так что ты, может быть, будешь еще спать. Я не хочу тревожить твой сон и должен уже теперь поблагодарить тебя за милость и пожелать тебе всякого добра.